Глава 13. Хавьер Торрес. Словно раненый зверь, я метался по кабинету, не в силах справиться с глухой яростью и невыносимым отчаянием, замешанным на тоске и уязвленном самолюбии. Моя собственность, избранная, исчезла, наплевав на все договоренности. Это даже не вызов и не оскорбление, за которое любому другому существу полагалась бы неминуемая смерть. Побег к Яре, удар в самое сердце, из которого будто бы вырвали кусок, лишили самого ценного. Я сжимал кулаки, впиваясь отросшими когтями в ладони, и скрипел зубами, едва сдерживая желание разгромить и сокрушить все, что только попадалось на пути. Мой гнев уже познали жалкие людишки, посмевшие устроить к Яре побег. Но что такое чужой страх за жалкие жизни и разгромленная лавка в сравнении с тем, что я потерял? Она ответит. Кьяра непременно ответит за выходку. «Найдите ее! Рявкнул так, что голос эхом пронесся по особняку, достигая подвалов и самых отдаленных уголков. «Поднять воинов! Весь клан! Прочесать город, каждую улицу! Заглянуть в каждый дом и подворотню! Мне нужна Кьяра Коул! Живой или... нет, только живой!» «Хавьер!» Осторожно позвал Крис, повторяя фразу, набившую оскомину. «Я уже отдал приказ. Кьяру ищут. Задействованы все связи. Мы пробиваем контакты девушки и возможные места, где она могла появиться. Как только появится новая информация, нам непременно сообщат. Нужно только подождать». «Сколько можно ждать? Прошел час, а я не получил внятного ответа!» Рявкнул на помощника, испепеляя его взглядом. «Если Кьяру до сих пор не нашли... значит, ты недостаточно хорошо ищешь. В прошлый раз я едва успел. Если с ее головы упадет хоть один волос, займись окружением, проверь каждого, с кем она общалась и пересекалась. Начни с семьи и приемных родителей. Они-то знают, уверен». «Будет исполнено, Тайль Торрес». Крис коротко кивнул и тут же активировал магистрон, связываясь с поисковыми отрядами. Я знал, что в этот момент воины клана уже рассеялись по улицам города. Чувствовал, как они скользили по грязным переулкам и трущобам, выискивая мельчайшие признаки присутствия Кьяры. Проверяли закоулки, укромные уголки, крыши и подвалы. Наиболее сильные тьмагисы опрашивали прохожих, продавцов магазинчиков, принуждая говорить правду. Особые команды шерстили притоны и проверяли известные места сборища рядовых вампиров, выискивали и уничтожали упырей. Подобные действия вселяли панику и порождали нелепые слухи, но мне было на них наплевать. Пока Кьяра не окажется в безопасности, Сиолис будет лихорадить от вампирских облав, а преступный мир содрогнется от чисток и стремительных действий клыкастых воинов. При такой тотальной облаве сложно остаться незамеченной, но Кьяра каким-то образом постоянно ускользала из рук. Она будто растворилась в городе, погрязшем в пороках. И одна мысль, что кто-либо причинит избранный вред, заставляла кровь кипеть в жилах и пробуждала первобытные инстинкты защитника. Я стремился превентивно уничтожить то, что способно нанести ей вред. Если Кьяру не обнаружат в городе, придется заняться подземельями. Я уже обдумывал, как лучше это провернуть, когда в кабинет ворвался командир розыскной группы. «Тайль Торрес!» — прохрипел воин, восстанавливая сбившееся дыхание. — Срочные новости, касающиеся объекта поиска. — Что? — вмиг оказался рядом с вампиром и схватил его за грудки. — Говори. Полиция нашла Дика Вестера, бывшего напарника Кьяры Коул. Он мертв, убит. На месте преступления застали Кьяру, но девушке удалось сбежать. Она главная подозреваемая. Ее ищут. — Кьяра? Убийца? Слова воина привели меня в замешательство, вызывая новую лавину ярости. Я отбросил вампира, впечатывая в стену. «Кто-то видел, как она убивала? Свидетели, доказательства?» «Нет, господин». Воин хрустнул позвонками, вправляя их на место после броска. «Наоборот, косвенные факты указывают, что она этого не делала. Соседка видела девушку за пару минут до того, как появилась полиция. В квартире Вестера везде кровь, следы драки и яростного сопротивления. А на Кьяре, по словам очевидцев, не было ни пятнышка. На Кьяру устроили облаву». «Значит, полиция», — прошипел я, сузив глаза до узких щелочек. «А не слишком ли много они на себя берут?» «Крис!» — зыркнул из-под лобья на помощника. «Разберись с этим и побыстрее. Не хочу, чтобы имя Торосов упоминалось в связи с этим инцидентом. Даже если Кьяра виновна, не должно остаться никаких улик. Почисти все, что указывает на участие в этом деле вампиров. Сотри память, если понадобится. Выпотроши мозги, но никаких намеков на избранную или клан остаться не должно. Ты понял? Займись немедленно». «Будет исполнено», — ответил Кристоф и, понимающе кивнул. «Репутация клана превыше всего, поэтому придется надавить на некоторые рычаги, чтобы запретить дальнейшее расследование. Угрозы, подкуп, шантаж или кое-что похуже. Методов хватало, и прежде они помогали справиться с проблемами». «Никаких следов, никаких вопросов и объявлений в прессе. Этого инцидента никогда не было». Не успел помощник закончить фразу, как магистрон засветился красным сигналом вызова, который не означал ничего хорошего. «Со мной желал пообщаться патриарх». «Да, отец», — поколебавшись мгновение, ответил на звонок. «Конечно, буду через 15 минут». Нажав отбой, я на секунду прикрыл глаза, собираясь с мыслями. Ожидаемо, что отец отреагировал на кипучую деятельность воинов клана. Подобное попросту не могло пройти мимо его внимания. Но вызывал он меня по другому поводу. «Срочное собрание совета кланов», — пояснил я Крису в ответ на немой вопрос. «Толосово бесно, как не вовремя!» — вперился требовательным взглядом вампира. «Ты знаешь, что делать, Кристоф. Я на тебя рассчитываю. Найди Кьяру и разберись с полицией. Я вернусь так быстро, как только смогу». «Сильвия!» — набрал номер секретаря, размашистым шагом направляясь к выходу. Черный магикар бесшумно скользил по мокрым после недавнего дождя улицам Сиолиса, напоминая хищника, стремящегося к добыче. Каждая минута промедления казалась вечностью, но я не имел права игнорировать вызов патриарха. Да и совет кланов был не менее важен, потому что на нем решались важные вопросы взаимодействия вампирских кланов по безопасности, торговле и сотрудничеству. Однако словами не передать, как же в этот момент я ненавидел все, что мешало искать Кьяру. Любой фактор, препятствующий поискам, казался отвлекающим маневром, который мог стоить мне главного сокровища. Я чувствовал, как внутри нарастает холодная расчетливая злость, замещая собой гнев. Долг призывал исполнить волю сильнейшего, а инстинкты требовали быть рядом с избранной. Снова стиснул кулаки, чтобы через боль обрести самообладание. Перед советом следовало появиться без единого намека на истинные переживания. Никто не узнает о моей слабости. Представительские магикар окружали другие машины, набитые лучшими телохранителями. Помимо этого, воины, облаченные в темно-серые плащи, скрывающие неизменный вампирский облик, бесшумно скользили за кортежем, внушая страх и вынуждая прохожих вжиматься в стены, а другие магикары сворачивать в сторону. Подобный эскорт я использовал, когда желал продемонстрировать силу клана, чтобы никто из тех, кто прибудет на совет, не сомневался в могуществе Торосов. Здание совета возвышалось над центральным кварталом элитной части Сиолиса, словно древний колосс, высеченный из черного камня. Строгие и массивные линии высотки внушали благоговение и трепет. Внутри царила не менее гнетущая атмосфера, пропитанная запахом старого дерева, дорогого пергамента и едва уловимым металлическим привкусом магии. Черный фрак сидел на мне безупречно. Воротничок шелковой рубашки туго сжимал горло. Волосы, стараниями Сильвии, подсевшие в магикар по дороге, были уложены в строгую прическу. Каждый мой шаг по полированному до блеска мрамору отдавался эхом, усиливая ощущение собственной значимости и одновременно невероятной ответственности. Каждый из тех, кто будет присутствовать на совете, либо союзник, либо враг. И грань между этими понятиями крайне зыбкая и размытая. Тишина зала для совещаний, изредка прерываемая шелестом одежды и сдавленным покашливанием, казалась оглушительной. Она давила, делая воздух густым и вязким. В центре, за массивным столом, уже сидели патриархи и представители других кланов Сиолиса. Взгляд невольно выцепил Неву Хименес, выделяющаяся на фоне матерых хищников изяществом и грацией дикой кошки. Ее глаза мерцали в полумраке, словно два изумруда, а на губах играла легкая и крайне раздражающая улыбка. Вампирша вполголоса беседовала с Анхелем, который слушал ее с явным вниманием. Эта демонстрация дружелюбия и близкого общения оказалась издевкой на фоне моего недавнего поражения с контрактом. Нева касалась патриарха и держала его руку в своей дольше, чем того требовал этикет. И это означало как дружеское расположение, так и что-то более интимное, властное. Что за дурацкие игры? Вампирша будто нарочно провоцировала, доказывая присутствующим, что я не умею договариваться. Что еще слишком молод для совета и взрослых игр старейших вампиров. Схлестнувшись со мной взглядом, Нева не сдержала триумфальной улыбки и наслаждения происходящим. Холодный расчет. Вот что читалось в ее глазах. Я подошел к своему месту за столом, ощущая пристальное внимание окружающих. Вампиры замерли в ожидании или даже предвкушении моего краха, как будто старые канаты, держащие корабль на плаву, внезапно ослабли и начали гнить. Не может быть, чтобы слухи о сбежавшей избранной так быстро просочились в совет. «Таэль Торрес», — прошептал Альфред, старший из элиты телохранителей. «Наши люди готовы. Любая угроза». Я кивнул, давая понять, что услышал воина. Приятно осознавать, что за спиной сосредоточена грозная сила, но на предстоящем совете требовалась острота ума, а не клыков. Нельзя допустить ни малейшей оплошности, ни одного неверного шага. Особенно в свете того, что гадюка Химена скрутилась возле патриарха, нарочно подрывая мой авторитет. Мельком я окинул взглядом других членов совета. Древний патриарх Кассандр Латимер увлеченно читал очередной древний свиток. Амбициозный глава относительно молодого клана Боклеров, Валдар, переглядывался с Гарсией Сират. Амбруаз Стоун держался особняком, поглядывая на остальных с долей превосходства. Впрочем, подобная характеристика присуща любому представителю древнего рода. Внимание собравшихся привлек патриарх клана Латимер, председательствующий во время заседаний. Высокий и величественный, с седой бородой, не спадающей до пояса, он поднялся и жестом призвал к тишине и порядку. Первородный окинул взглядом присутствующих, на секунду задержавшись на каждом из участников. «Добро пожаловать, члены совета», — произнес он ровным, шелестящим голосом без единой интонации. «Сегодня мы собрались, чтобы обсудить вопросы, имеющие первостепенное значение для процветания и стабильности наших кланов. Прежде всего, мы рассмотрим текущие контракты и финансовые отчеты. Экономическая мощь каждого клана — основа нашего существования». Взгляд патриарха чего-то задержался на мне чуть дольше, чем на других. «Надеюсь, все подготовились к докладам». Тонкий намек, что клан Торосов столкнулся с трудностями в развитии торговли и сбыта магикаров, я воспринял как личный вызов. Ощущение нарастающей угрозы нависло, словно невидимый клинок, занесенный над головой. Присутствие Невы усугубляло мрачное предчувствие, что мстительная вампирша намерена подорвать мой авторитет в глазах других кланов. Но я не собирался просто так сдаваться. Выиграв первый раунд, Хименес рано присвоила себе победу. Торосы никогда не проигрывали. Слушая выступления других патриархов и их наследников, хвастающихся достижениями, я все больше убеждался, что сегодняшнее собрание — хитроумная ловушка, устроенная Невой Хименес. Когда она взяла слово, то сразу подняла вопрос о поставке магикаров всей Толы и соседней области, которые амбициозная тварь умудрилась подмять под себя. Безмятежный тон вампирши нес в себе скрытый посыл, очерняющие мои действия как управляющего корпорацией. «Господа!» — Нева задержала взгляд на невозмутимом лице Анхеля, затем мельком посмотрела на меня. «Наша сила основана не только на древних клятвах и могуществе крови, но и на незыблемом экономическом фундаменте, торговых связях и безопасности. Наши отчисления в казну помогают процветанию экономики Фимрана, а это означает лояльность цветоносных и нашего пребывания в империи. Мы все взаимосвязаны и зависим от добросовестности партнеров, так или иначе. Следовательно, каждый клан желает уверенности в действиях и финансовой стабильности поставщиков». Следом Нева невзначай коснулась трудностей, коснувшихся некоторых кланов в прошлом, и с сочувственным тоном пожелала, чтобы подобного не повторялось в будущем. Гадина не называла конкретных имен, но этого и не требовалось, если при этом она осуждающе смотрела в мою сторону. Причем ей удалось выставить только меня в невыгодном свете, тогда как Анхель оказался ни при чем. Сложно не заметить, как главы кланов обменялись быстрыми, понимающими взглядами. И от осознания этого кровь закипела от возмущения и желания разодрать горло поганой твари. Искусно манипулируя фактами, Нева умудрилась раздуть из одного промаха целую проблему и преподнести это катастрофическим провалом. Что ж, я удержался и не выказал эмоций. Но кто бы знал, чего мне это стоило. «Разумеется», — продолжила Нева, холодно улыбнувшись. «Мы все прошли через испытания, но лишь сильнейшие остались на плаву и достигли невероятных результатов. Теперь же крайне важно, чтобы уроки прошлого были усвоены и не повторились в будущем. Не правда ли, господа?» На лицо Анхеля набежала хмурая тень. Его глаза выражали скрытое недовольство и буравили меня обещанием расправы и жестокого урока в назидание другим. Я чувствовал, что отец требует ответа, немедленной реакции на высказывание наглой вампирши, но при этом в максимально сдержанном тоне, который бы не уронил репутацию клана. Патриарх не потерпит публичного унижения, а я не имею права завалить этот экзамен. Я поднял руку, желая взять ответное слово. «Если Таэла Хименес позволит», — начал с молчаливого одобрения Кассандра и смело встретил взгляд изумрудных глаз стервы, в которых плясали отголоски тьмы. Я бы хотел дополнить картину. Нева верно подметила, что у каждого клана случались трудности, которые благополучно канули в прошлое. Мы не стоим на месте, развиваемся, ищем новые подходы. Сейчас ведутся переговоры с представителями кланов за пределами Сиолиса. Торокар находится на стадии заключения крупной сделки, которая обещает небывалую прибыль и стабильность на ближайшие десятилетия. Дальше я углубился в цифры отчетности, которые подготовила Сильвия, перемежая речь словами о потенциальном росте и упоминанием стратегических альянсов, создающих картину процветающего будущего. На этом фоне текущие неудачи казались незначительным эпизодом, на который не стоило обращать внимания. Я тщательно подбирал аргументы, рассеивая тени сомнений, которые Нева так усердно кидала на наш клан. И точно знал, что каждый из членов Совета взвешивает мои слова, пытаясь найти в них слабость. Но я не собирался ее демонстрировать. Что бы там ни возомнила пришлая стерва, я охотник, а не жертва, и не намерен прогибаться под... «Революционные решения?» Нева нарочно перебила на полусловие, а ее голос наполнился язвительной иронией. Подлая тварь даже не пыталась скрыть презрение. «Это звучит интригующе, Таэль Торрес. Но совету не нужны красивые слова и туманные обещания. Нам необходимы гарантии. Мы говорим о контрактах, касающихся транспортной сферы Фимрана. Где подтверждение? Где подписанные соглашения? Или хотя бы предварительные протоколы намерений, заверенные магическими печатями? Или это лишь ваши смелые прогнозы?» Клыкастая сучка нарочно давила на больное место, требуя конкретики и точно зная, что у меня нет официальных документов. Каждый вопрос, как удар молота, разбивал вдребезги мою репутацию, наработанную годами. Нева наслаждалась триумфом, будто чувствовала, как моя выдержка трещит по швам. «Разрешите заметить, Таэла Хименес?» вмешался наш старый союзник Амброас Стоун. «На данном этапе переговоров не всегда возможно предоставить подтверждающие документы. Порой требуется определенная деликатность в достижении целей». «Деликатность, Таэль Стоун?» Нева насмешливо фыркнула, даже не повернувшись к древнему. «Или неспособность предоставить убедительные доказательства?» «Не думаю, что патриарх клана или другие члены совета готовы рисковать стабильностью кланов ради деликатности и чьих-то смелых прогнозов». Атмосфера в зале накалилась. Воздух уже искрился от невысказанного напряжения, взаимной неприязни и скрытых угроз. Я чувствовал, как Нева нарочно давит и подводит к чему-то, что ей требовалось больше, чем выгодный контракт. Тварь нарочно подрывала мой авторитет среди кланов. Но ради чего? Дурой она не выглядела. Следовательно, эти словесные нападки — часть тщательно продуманной стратегии. Шепот вокруг становился громче, вампиры обменивались взглядами, враги не скрывали злорадства и победных ухмылок. А я находился на острие атаки и не имел права подвести патриарха. Я встретился взглядом с Анхелем, который за время нашей перепалки не произнес ни слова. В его глазах читалось не только тяжелое обещание расправы, но и не мой вызов. И Тлосса его задери, я был готов на него ответить. Таэль Торрес, добившись накала обстановки, обманчиво мягко обратилась Нева. Мы так много говорим о будущих сделках и процветании корпорации, но не кажется ли вам, что для истинного укрепления позиций и дальнейшего роста первородных кланов необходимо думать не только о финансовых перспективах, но и о личных планах. Например, о продолжении рода и достойных наследниках, о создании союза, который сделает ваш клан еще более могущественным. Ведь брак — это не просто ритуал объединения двух представителей кланов, а фундамент власти и влияния. Я внутренне напрягся, ощущая, как внутри все противится тому, что недавно я счёл бы неплохим выходом. Появление избранной изменило мое мировоззрение. Я не желал связывать себя узами неразрушимого брака с кем-то, кроме Кьяры. Мысль о том, что Нева Хименес стала моей женой, казалась кощунственной. С некоторых пор вопрос пары сделался для меня табу, нарушение которого означало предательство вампирской сути и священного долга перед той, кого Лойс избрала для продолжения рода. Однако же раскрыть перед членами других кланов существование избранной означало поставить ее жизнь под угрозу. Ведь куда как проще расправиться с ней и тем самым обескровить клан, лишить будущего и сильного потомства. И в то же время я должен был дать ответ, который не посрамит честь клана, не покажет наши слабости и уязвимые места. «Мой клан», — произнесла Нева, исполнившись самодовольства и гордости, «всегда ставил интересы вампирского общества выше личных привязанностей. Я полагаю, клан Торресов придерживается того же мнения и понимает, как важен брак, который продолжит крепкую родовую линию и принесет политическую выгоду, укрепит связи и создаст непоколебимый бастион. Смею заметить, что я всегда готова к таким важным союзам, когда речь идет о благополучии моих людей и всего вампирского сообщества». Слова вампирши, сказанные с такой неприкрытой уверенностью, подняли волну глухой ярости. Мне сделалось мерзко от того, что древняя сучка предлагает себя как товар на рынке, который запросто купит тот, у кого больше денег. Ее готовность рассмотреть предложение звучала насмешкой и очередным доказательством высокомерия и наглости. Я крепко стиснул челюсти, чтобы не выдать бушующие эмоции. Мерзкая змея забралась так высоко, что уже обвела шею и все туже затягивала петлю. Вдобавок патриарх смотрел с нескрываемым интересом и давил ожиданием ответного слова. Меня загнали в ловушку. Тварь явно сговорилась с Анхелем, но какой ему от этого прок? Показать мое место в клане? Наказать за неспособность удержать при себе избранную? Скинуть с пьедестала как сильного соперника, способного бросить ему вызов? В этот момент я остро ощутил, как четкая грань, разделяющая личную жизнь и долг перед кланом, становится невыносимо зыбкой, исчезающей. Один неверный шаг или неосторожное слово, и вся работа по укреплению клана, собственные авторитеты и усилия, вложенные в корпорацию, пойдут прахом. Но я не мог, не имел права связать себя узами брака ни с кем, кроме Кьяры. Принять предложение Невы означало предать себя и богиню Лойс, которая одарила меня ценным даром. Мне не хватало воздуха, хотя вампирам не требовалось дыхания. Мысли метались, выискивая правильное решение, и не находили его. Это выбор без выбора, западня, из которой не было выхода. «Мы рассмотрим ваше предложение», — наступив на горло собственной гордости, ответил клыкастой сучке. «Предлагаю обсудить этот вопрос более детально сразу после совета. Благополучие клана для меня превыше всего». Собрание кланов я покинул с тяжелым сердцем и твердой решимостью уничтожить Неву Хименес. Тварь будто бы знала о существовании Кьяры и нарочно выводила меня на эмоции. Что ж, сама виновата, раз бросила вызов силам, с которыми прежде не сталкивалась. Я пообещал отцу уладить вопрос в ближайшее время, но не сказал, каким способом. Мой путь лежал в старый особняк на окраине города, в котором я проводил неофициальные встречи с представителями других кланов. Для меня это место ассоциировалось с нерушимым бастионом, защищенным незримым присутствием предков. Летний сад за окном и прошлогодняя листва, ковром устилающая землю, напоминали о неотвратимости перемены увядания, а также о стойкости и неизбежности возрождения и побед нового над старым. Глядя на танцующую под воздействием порывов ветра листву, я мысленно выстраивал разговор с Невой Хименес и просчитывал последствия. Амбиции наглой сучки не знали границ, а ее связи в Совете и поддержка враждебных кланов болезненно щелкнули по носу. Таких продажных и беспринципных тварей лучше держать на коротком поводке. Она воспользуется малейшим промахом. Уже воспользовалась, сыграв на привязанностях и покусившись на свободу. Я готов был рискнуть и прижать гадину посильнее, раз уж дело коснулось избранной. Репутация клана и моя жизнь зависели от того, как искусно будет сыгран единственный козырь. В папке, которую я внимательно изучил по дороге, лежала собранная Сильвией информация на Неву Хименес. Попадя она ко мне на час раньше, я бы размазал тварь тонким слоем прямо на совете. Но и так собирался сделать это, предварительно обеспечив клану выгодные условия контракта. Пружина ярости достигла предела и жаждала расправы над взорвавшимся противником. Но разум призывал сохранять хладнокровие, потому что в мимолетном утолении желания не будет того удовлетворения, которое получаешь в случае качественной продуманной мести. Я видел, как к крыльцу подкатил роскошный магикар представительского класса, из которого грациозно выбралась вампирша и изящной походкой направилась внутрь. Встречали гостью слуги, давая понять, что личную встречу и расположение хозяина необходимо еще заслужить. Дверь со скрипом отворилась, впуская женщину в кабинет. Я стоял у окна, продолжая любоваться садом, но в отражении стекла видел, как Нева прошла внутрь с надменной улыбкой на лице и осмотрелась с видом победительницы. Она была уверена, что загнала меня в угол, и прибыла пожинать плоды недавнего триумфа. Даже переодеться успела, облачившись в платье цвета ночного неба и нацепив драгоценности, кричащие о достатке хозяйки. Нева осмотрелась, скользнув взглядом по антикварной мебели и картинам в позолоченных рамах, оценивая не только красоту, сколько скрытый смысл. Ее ноздри заметно дрогнули, уловив тонкий аромат старой кожи и дерева, смешанный с едва уловимыми нотками крови, что вместе составляли непередаваемый аромат власти. Я ощутил, как ее взгляд уперся в мой затылок и оценивающе прошелся по плечам и фигуре. Взгляд собственницы, наслаждающейся новым приобретением. Что ж, настала пора для разочарований. «Благодарю, что не заставила себя ждать, Нева», — произнес сухим тоном и развернулся к женщине. «Я не намерен тратить время на пустые церемонии и разговоры. Предлагаю сразу перейти к делу». Жестом указал на одно из кресел, не приглашая, а приказывая следовать моим правилам. В глаза я напустил холода и позволил тяжелой ауре разлиться по помещению, выбрав для общения безэмоциональный и равнодушный тон. В ответ Нева удивленно повела бровью, зацепившись глазами за бумаги на столе. Наверняка она думала, что знает правила игры и подготовилась к любому развитию событий. «Таэль Торрес, к чему такая спешка?» Голос Невы наполнился бархатом. Она не присела, а сделав пару шагов к столу, будто бы обозначая свою территорию. «У меня достаточно времени. В конце концов, наша беседа на совете оказалась весьма плодотворной, не так ли? Некоторые вопросы, как вы верно заметили, требуют детального рассмотрения. Надеюсь, вы не передумали относительно наших планов?» Слова вампирши повисли в воздухе, намекая на предложение о браке. Однако тон не подразумевал отступления. Нева явно подготовилась к торгу, возможной конфронтации, убежденная, что ей удалось меня прижать. Думала, что потеря репутации и публичное унижение, через которое она заставила меня пройти, дают ей преимущество или даже власть. А я пока не пытался в этом разубедить, считывая эмоции грязной твари по малейшим признакам. Я не передумал относительно собственных планов. Шагнул вперед, сокращая расстояние, и добавил, понизив голос до шепота. Зато у меня возникли вопросы относительно ваших. Вы убедительно показали на совете, насколько положение клана Торосов жалкое и беспомощное, а затем выдвинули ультиматум. На каком основании? Не понимаю, о чем вы. Нева приняла оскорбленный вид. Мои действия были направлены на благополучие всех кланов. Если вы увидели в этом интригу, то это лишь ваши домыслы, не более. И мои слова были лишь предложением, а не ультиматумом. Вот как. Окатил лживую тварь презрением, после чего подошел к столу и взял в руки папку с документами. В таком случае, на следующем собрании я непременно продемонстрирую совету, насколько бескорыстны ваши намерения. Доказательства ваших методов и нечестных сделок собраны здесь. Бухнул внушительным досье по столу, позволяя листам рассыпаться по полированной поверхности. И это не домыслы, а факты. Нева вздрогнула и с нескрываемым любопытством и тревогой приблизилась, потянувшись к документам пальцами, украшенными дорогими перстнями. Она выхватила один лист, затем второй, третий. Изумрудные глаза сначала расширились, а после сузились до щелочек, когда увидели поддельные отчеты, фальшивые лицензии и подложные контракты на поставки редких артефактов, минуя совет. Компромат раскрывал преступную деятельность вампирши, тщательно задокументированный и подтвержденный личными печатями и подписями. Сильвия превзошла себя, когда раскопала такое. Я уже приказал секретарше выписать себе годовую премию. Бледный вид Невы Хименес, ее шок, граничащий с бессильной яростью, того стоил. «Это невозможно», — выдохнула тварь резко охрипшим голосом и посмотрела на меня взглядом, полным ненависти. «Это фальшивка, грязная подделка, клевета. Вы не посмеете». Нева скомкала бумагу, а затем разорвала на мелкие кусочки. Схватила другие листы и принялась их уничтожать. И это только усугубляло вину, доказывая, что каждое слово в раздобытых сведениях — правда. «Можешь не стараться», — хмыкнул, наблюдая за потугами лживой твари. «Это действительно копии. Оригиналы хранятся в надежном месте. Мои люди отслеживали каждый твой шаг на протяжении последних месяцев», — приврал для убедительности. «Многочисленные попытки облапошить совет, теневые сделки и манипулирование рынком. Каждый шаг подробно зафиксирован. Думала, что умнее всех? Так ты ошиблась». Я нарочно сделал паузу, позволяя словам осесть в сознании вампирши и пропитать его ядом неизбежной расплаты за совершенные преступления. Но я преследовал иную цель, давая задание собрать такой компромат. Мне требовались козыри, позволяющие держать Неву Хименес в ежовых рукавицах. Я позвал тебя сюда не для того, чтобы спорить о подлинности бумаг, а затем, чтобы поставить перед фактом. Вернее, перед выбором. Либо ты соглашаешься на все условия по контракту на Магикары и прекращаешь интриги против моего клана. Либо... Красноречиво покосился на папку, в которой еще оставались бумаги. Или... Прохрипела Нева, впиваясь пальцами в хлипкие листы, поломавшие ее безупречные планы. «Или я передаю доказательства патриарху», — закончила бесстрастно. «И в таком случае ты потеряешь все, а твоя жизнь. Я не поставлю на нее медной монетой, потому что Анхель страшен в гневе». Кабинет наполнился тягучей тишиной, прерываемой тяжелым дыханием Невы Хименес. Я кожей ощущал ненависть и клокочущую ярость, которую тварь не посмела выплеснуть. Вампиршу едва не трясло от бессилия. Ее губы сомкнулись в тонкую линию, а кулаки сжались до побелевших костяшек. Думала она недолго, потому что выбора я не оставил. «Хорошо», — выдавливая из себя слова, прошептала Нева. «Я подпишу контракт на ваших условиях. Но запомните, Таэль Торос, эта игра только началась. Вы пожалеете об этом дне. Горько пожалеете». Я кивнул, прекрасно понимая, что нажил себе врага, который ударит в спину при первой возможности. Нева отступила под давлением обстоятельств, но не сдалась. Вот только я не собирался останавливаться на достигнутом результате. Как только контракт вступит в силу, жизнь Невы начнет обратный отсчет. «Не сомневался в вашем благоразумии, Таэлла. Я вновь перешел на официальный тон. И вы правы, утверждая, что эта игра далека от завершения. Хочу предупредить. Любую новую интригу, попытку подорвать позиции клана или нанести вред моим интересам, я буду расценивать как объявление войны. И поверьте, вам не понравится, когда начну действовать. Мои возможности простираются намного дальше, чем вы можете себе представить». Из ящика стола я достал папку с контрактом и пододвинул ее к вампирше, сопровождая действия прямым вызывающим взглядом. Для убедительности еще и проявил силу, которая увеличилась с появлением избранной. В кабинете похолодало, сияние магических светильников потускнело, за моей спиной распахнулись призрачные крылья, любая форма трансформации, которая предшествовала появлению звериного облика. Сильные вампиры воспринимали это действие как вызов, а слабые склоняли головы и подчинялись. Нева глубоко задышала, соприкоснувшись с мощью, которая ей недоступна в силу происхождения. Только первородные способны призвать тьму и приоткрыть завесу Нижнего мира. Ее давящая атмосфера любого обращенного потомка ставила на колени, воздействуя на человеческую суть, о которой переродившиеся дети тьмы позабыли. Дрожащей рукой Нева поставила подпись на всех листах и экземплярах контракта. Она не произнесла ни слова, только метала яростные взгляды и тряслась от страха, запах которого не скрыл бы самый дорогой парфюм, потому что он ощущался на уровне инстинктов. Оставив последний росчерк, вампирша отвернулась и направилась к выходу. Ее плечи были расправлены, а походка твердой, будто она пыталась что-то доказать. Но я чуял трусливую суть и лишь усмехался, глядя вслед. Я знал, что она вернется. С местью, на которую только способна фантазия оскорбленной женщины. Но я буду готов к этой встрече. И нанесу удар первым, потому что нельзя оставлять таких противников за спиной. Когда магикар Нева Хименес покинул пределы особняка, я вытащил магистрон и набрал номер Сильвии. «Контракт подписан», — оповестил секретаря. «Сильвия. Необходимо усилить меры безопасности. Будь готова удвоить наблюдение за членами клана Хименес. И подготовь оригиналы компромата для Анхеля. Он должен знать». Следующим я вызвал Кристофа, чтобы узнать, не появились ли новости о Кьяре. Избранная станет целью мстительной вампирши, и поэтому я обязан найти ее первым и защитить.